Материя создана душой и не обладает независимой реальностью. Каждая душа имеет свой час. Когда он наступит, она нисходит и входит в подходящее для нее тело. Мотивом для этого служит не разум, а нечто скорее похожее на половое желание. Когда душа покидает тело, она должна войти в другое тело, если она грешила, ибо справедливость требует, чтобы она была наказана. Если в этой жизни ты убил свою мать, в будущей жизни ты будешь женщиной, и тебя умертвит твой сын. Грех должен быть наказан. Наказание происходит через беспрестанное передающееся движение заблуждений грешника. Вспоминаем ли мы эту жизнь после смерти? Ответ полностью логичен, но не тот, который дало бы большинство современных теологов. Память связана с нашей временной жизнью, тогда как лучшая и истинная жизнь в вечности. Поэтому, поскольку душа стремится к вечной жизни, она будет помнить все меньше и меньше. Друзья, дети, жена, все постепенно будет забыто. Наконец, мы не будем знать ничего из вещей этого мира и будем только созерцать царство интеллекта. Не будет памяти личности, которая в созерцательном видении осознает самое себя. Душа сольется в одно целое с нус, но не путем своего собственного разрушения. Нус и индивидуальная душа останутся одновременно не тождественными друг другу и тождественными. В четвертой Энеаде, где речь идет о душе, один раздел, седьмой трактат, посвящен обсуждению вопроса о бессмертии. Тело, будучи сложным, не является бессмертным. И тогда, если оно есть часть нас самих, мы не полностью бессмертны. Но каково отношение души к телу? Аристотель, упоминание о котором не ясно, говорил, что душа — форма тела. Но Плотин отвергает этот взгляд на том основании, что интеллектуальный акт был бы невозможен, если душа была какой-либо формой тела. Стоики думают, что душа материальна, но единство души доказывает, что это невозможно. Более того, поскольку материя пассивна, она не могла создать себя сама. Материя не могла бы существовать, если бы душа не создала ее. И если бы душа не существовала, материя исчезла бы в одно мгновение. Душа не материальна и не форма материального тела, но сущность, а сущность вечна. Этот взгляд выражен неясно в платоновских доказательствах того, что душа бессмертна, поскольку идеи вечны, только у Плотина он становится до конца ясным.